Понятно, что среди арабов встречались серьезные наездники, но для этого нужно постоянно жить в седле, а тут обычный пастух, умеющий чуть больше, чем все остальные. Заметив, что на гостей это выступление никакого впечатления не произвело, местные заметно напряглись. Сын шейха, заметив это, тут же вылез с очередным предложением. Жестом подозвав к себе толмача, он ткнул объеденной костью в казаков и, презрительно усмехаясь, что-то спросил. Выслушав вопрос, Гамали, как предводитель гостей, сидевший рядом с хозяином, недоуменно пожал плечами и спокойно ответил. После его слов, точнее, перевода, сынок мгновенно потемнел лицом и, вскочив, принялся гневно что-то вещать. Сидевший чуть в стороне от хозяйского стола Матвей, едва заметив его реакцию, вытянул из кобуры револьвер и положил его на колено, специально отследив, чтобы ствол не был на кого-то направлен. Сидевшие рядом десятники, заметив его жест, в точности его повторили. Рядовые казаки, увидев, что командиры приготовились бить посуду, разом подобрались, и в воздухе сразу запахло серьезной дракой. Шейх, несмотря на хмельное веселье, жестко прикрикнул на сына и, взмахом руки усадив его на место, принялся задавать толмачу вопросы. Точнее, обращены они были сотнику, но выслушивать их первым вынужден был Ахмед хан. После нескольких минут такой беседы сотник оглядел сидевших наискосок от него десятников и, найдя взглядом Матвея, поманил его к себе. Недоуменно хмыкнув, парень поднялся и, не убирая револьвера, подошел к командиру. Указав на место рядом с собой, Гамали с заметной растерянностью расправил усы и, чуть скривившись, негромко спросил. «Ты, десятник, в джигитовке как? Силен?» Экзаменацию одним из первых сдал, да и после не забрасывал, пожал Матвей плечами. «А то добре. В общем, так, друже, молодой этот местному хозяину сыном будет. Всего объяснять не стану, долгий разговор получится, но сложилось так, что требует он от нас доказательства нашего умения верхом ездить. Ты только не смейся, они ж про нас не знают ни хрена. Сможешь их удивить? Скажи, пусть место от камней очистит, не хочу, чтобы буян ногу сломал, и дай срок его заседлать. Сделаю», чуть подумав, решительно кивнул Матвей. Ахмед хан, внимательно слушавший его ответ, не дожидаясь разрешения сотника, тут же перевел все услышанное шейху. Понимающе хмыкнув, шейх хлопнул в ладоши и что-то приказал подскочившему слуге. Поклонившись, тот бросился куда-то в сторону, и спустя несколько минут весь рядовой состав местных воителей поднялся, выполняя команду. Пройдясь по площади перед крепостью, арабы в один проход собрали все камни и также дружно вернулись на свои места. Тем временем Матвей успел дойти до лагеря и, привычно заседлав жеребца, погладил его по бархатному храпу, тихо прошептав: «Не подведи, друже». Местным нужно было показать один раз и навсегда, что связываться с казачьим воинством не просто опасно. Это такой замысловатый способ самоубийства. Вскочив в седло, Матвей толкнул коня каблуками, сходу выводя его на рысь. Прогнав жеребца по кругу, чтобы дать ему размяться, он прибавил ходу, принялся выполнять элементы джигитовки на полном скаку. Глядя на устроенный им цирк, казаки только одобрительно усмехались, а арабы принялись восторженно улюлюкать. Прогнав урезанную программу, Матвей осадил буяна перед столом шейха и, нарочито поклонившись сотнику, заставил жеребца начать движение назад, не разворачивая коня. Отведя его шагов на 10, парень вернулся в лагерь и, быстро расседлав коня, осмотрел на предмет возможных повреждений. Что ни говори, а почва тут была паршивая, каменистая, и любой острый осколок камня мог нанести коню рану, не заметив которую, можно было его попросту лишиться. К удивлению Матвея, буян после такой скачки даже не вспотел, словно и не носился по площади в полный мах. Отерев его куском ветоши, парень поставил рядом с конем ведро с нагревшейся на солнце водой и отправился обратно к столу. Увидев его, шейх тут же позвал парня поближе и, указав на место рядом с сотником, с интересом спросил: «Ты прекрасный воин, я помню, как ты стреляешь, видел, как ты ездишь верхом, так почему ты все еще только десятник? С такими умениями ты должен командовать сотней воинов». «Благодарю, почтенный, но у нас командиров выбирают не только по воинскому умению, но еще и по тому, как он умеет думать. А для того, чтобы думать правильно, нужно побывать во многих боях. Это называется опыт. У меня его пока слишком мало», пустился Матвей в подробные пояснения. «И как много воинов могут повторить то, что ты нам показал?» Одобрительно кивнув, уточнил шейх. «Все», — спокойно отозвался парень. «Все эти упражнения входят в экзаменацию, которую сдают все молодые казаки». «Постой, ты хочешь сказать, что все эти воины специально учились воевать?» Насторожился шейх. «Мы с рождения служилое сословие», — пожал Матвей плечами. «Свой первый клинок я получил, едва научившись ходить. Точно так же было и с моим сыном. Мы воины от рождения. Любой наш мальчишка в 5 лет легко держится в седле и умеет обращаться с кинжалом. Нас учат и после проверяют то, чему юноша выучился. И если он не сможет справиться с заданием, он никогда не станет воином. Ты слышал?» Повернулся шейх к сыну. Тот внимательно слушал весь разговор и теперь сидел рядом с отцом, нахохлившись, словно замерзшая ворона. «Скажи, воин, а есть в воинском умении что-то, что тебе недоступно?» Снова спросил шейх у Матвея. «Есть», недолго думая, кивнул парень. «И что же это?» Моментально отреагировал сынок шейха. «Я не умею стрелять из лука». Услышав ответ, шейх хлопнул себя ладонями по бедрам и залился громким, радостным смехом. Его сын, недоуменно покосившись на папашу, мрачно вздохнул и, не удержавшись, проворчал. «Зачем стрелять из лука, если есть винтовка?» «Иногда винтовка бывает не совсем удобна», — туманно ответил Матвей, уже жалея, что распустил язык. «Забыл, что в этих местах лук всегда был оружием обыденным, и в пустыне наверняка найдутся мастера, способные всадить стрелу оводу в глаз. Так что подавать сыну шейха не самые правильные идеи было бы глупостью». «Ты говоришь странные вещи», — подумав, отмахнулся араб. «Винтовка всегда будет удобнее лука. Тебе, как и мне, еще не хватает опыта», — дипломатично выкрутился Матвей, не отвечая на завуалированный вопрос. «Ты слышишь, Хафиз, эти воины больше всего ценят опыт. И неважно, какой он, опыт жизни или опыт войны. Подумай об этом, как следует подумай», — тут же добавил шейх, одобрительно кивая в такт каждому слову Матвея. «Воин получает свой опыт в войне», — тут же вспылил араб. «Не только», — отозвался Матвей. «Умный воин не только ищет драки, он еще и учится у других. Например, читает истории о прошедших войнах, только правдивые истории. Так он узнает, как сражались великие полководцы, и получает их опыт. Просто саблей махать и бросаться на любого, кто показался тебе врагом, много ума не надо. Да и жизнь такая недолго продлится. Умный человек воюет так, чтобы потом наслаждаться плодами своей победы. Иначе он просто ходячий покойник. Недолго». Вспыливший был араб уже открыл рот, чтобы ответить что-то резкое, но, вдруг задумавшись, промолчал. «Не безнадежен», — хмыкнул про себя Матвей. «Во всяком случае, мысли иногда мелькают. Если воин избегает боя, это не воин», — высказался араб после короткого молчания. «Умный воин вступает в бой там, где ему это выгодно, и тогда, когда ему это удобно. Так воевал Искандер Двурогий, покоривший половину мира. Так поступали и другие великие полководцы». Не остался Матвей в долгу, специально назвав Александра Македонского местным именем. «Значит, ты предлагаешь мне отложить меч и взять книги?» — прямо спросил араб. «Воин, сражающийся одной рукой, это только половина воина», — пожал Матвей плечами. «Настоящий воин не только учится владеть оружием, но еще и старается развить свой ум, научиться думать не так, как думают другие. Я плохо помню трактат, в котором все это описано правильно, но то, что я тебе рассказал, придумали давным-давно очень мудрые люди. Если бы у меня было всего 3 таких десятника, мой клан не прятался бы в этих развалинах», — уважительно протянул шейх, внимательно слушавший их спор. «Война – очень дорогое дело, почтенный», – не смолчал Матвей. «И прежде, чем начать драку, подумай, как ты ее закончишь, и убедись, что эта драка не станет для тебя последней. Еще немного, Хафиз, и я отправлю тебя с этими людьми, учиться у них, как надо правильно воевать и управлять людьми», — задумчиво проворчал шейх, разглядывая Матвея, как какого-то диковинного зверя. «В том нет нужды, почтенный. Достаточно просто привести ему трактаты ваших философов и мудрецов, которыми всегда славилась эта земля», — быстро нашелся Матвей, сообразив, что это могут быть не просто размышления. «Ты можешь назвать имена?» — моментально отреагировал шейх. «Ибн Сина, Улугбек, Омар Хайям, все эти люди считаются великими мудрецами и учеными», — назвал Матвей первых, кого сумел вспомнить. «Ой, не прост ты десятник», — еле слышно проворчал Ахмед хан с заметной растерянностью. Ему в этот вечер пришлось несладко. Крепко выпившие арабы желали побеседовать с гостями из-за гор, и потому толмач трудился, не покладая языка. Он даже слегка охрип, переводя все сказанное. «Простыми только вилы бывают», — так же тихо отозвался Матвей. Несвятое семейство задумалось, и парень, воспользовавшись моментом, отправился на свое место. Главное, на его взгляд, было сделано. В голову буйному сынку шейха удалось заронить мысль, что связываться с сотней себе дороже. А до чего он там додумается дальше, только его криминальные проблемы. Казакам с ним детей не крестить. Усевшись в одном ряду с остальными десятниками, парень глотнул айрана и, взъерошив пальцами чуб, принялся анализировать все произошедшее. Да, было сказано много необычного, но кто сказал, что станичник, окончивший церковно-приходскую школу, не может знать по именам восточных ученых? Уж церковникам про них точно известно. А самое главное, что поп, который когда-то учил Матвея, давно уже приставился, а значит, выяснить точно, преподавал он своим ученикам что-то подобное или нет, просто не представляется возможным. Неспешно попивая айран и закусывая его пряной просяной лепешкой с кусочками баранины, Матвей то и дело ловил на себе задумчивые взгляды толмача. Ахмед хан, будучи офицером разведки, сходу сообразил, что такой казак может оказаться серьезным подспорьем в его делах. Но вот как его перетащить в свою службу, даже не представлял. Ведь реестровый казак, да еще и пластун, к тому же кузнец, это не рядовой рубака, которого можно выдернуть одним приказом. Все эти мысли Матвей легко прочел на задумчивой физиономии толмача. Но как ни странно, догадка эта его никак не напрягла. Парень словно знал, что подобного перевода просто не случится. Откуда, он и сам того не понимал. «Говоришь, поп у вас знающий был?» — задумчиво переспросил толмач, привычно покачиваясь в седле. Он, спокойно кивнул Матвей. «Ну сам посуди, откуда б мне еще о том узнать?» «Вот и я думаю, откуда?» — ехидно отозвался Ахмед хан. «Большого ума был старик», — добавил парень, не реагируя на его подначку. «Помню, стихи разные нам наизусть читал. Красиво. Говорил, ежели хотите память хорошую иметь, стихи пиитов всяческих учите. В жизни, может, и не пригодится, а память лучше станет. А память, она пластуну обязательно потребна. Матвей, вот только не надо лаптем деревенским прикидываться», — чуть усмехнувшись, фыркнул поручик разведки. «Не получается у тебя». «Чего это не получается?» — удивился Матвей, все это время тщательно контролировавший каждое свое слово. «Глаза выдают. А что не так с ними? Умные, больно и внимательные. И не напоминай, что ты пластун». «Я помню», — добавил Ахмед хан, лукаво улыбаясь в бороду. «Лучше скажи, где еще ты учился?» «Я и сейчас учусь», — помолчав, негромко ответил Матвей. «У тебя был старик один, так он любил повторять, что любое знание на пользу. Вот я и решил так жить. Вижу, что интересное и что можно будет как-то для своего дела приспособить, так сразу начинаю вопросы задавать, учиться». «Занятно», — удивленно хмыкнул толмач. «Умен тот старик был. Хотя странно, ведь в Писании сказано, во многих знаниях многие печали. Умножая знания свои, умножаешь свои печали. Я что-то не пойму, поручик, ты мусульманин или православный?» — не удержавшись, поддел его Матвей. «Тихо ты, просил же», — тут же зашипел на него Ахмед хан. «Так нет никого», — усмехнулся Матвей. «А что просил, помню. Не изволь волноваться. Мусульманин я, потому сюда служить и отправили», — вздохнул толмач. «Описание читал, и не один раз. Печали умножал», — снова поддел его парень. «И их тоже», — усмехнулся Ахмед хан в ответ. «А вообще, по службе нужно было. Я ведь тебе рассказывал, в этих местах кого только не встретишь. Арабы, курды, езиды, копты, черт в ступе. Иной раз смотришь, как они Богу молятся, и волосы дыбом. То ли молебен служат, то ли идолу требу справляют. И каждый считает, что именно так будет правильно. Ну, таких и на Руси хватает. Хлысты всякие, пятидесятники. Тоже без стакана не разберешь, кому молиться», — понимающе кивнул Матвей. «Знаю. У нас тоже таких хватает», — вздохнул толмач. «Слушай, а с чего ты вдруг решил про науки заговорить?» — вернулся он к начатой прежде теме. «Помнишь, когда я кувшин из человека сбил, шейх сотника спрашивал, может ли он отдать меня ему, чтобы я его пастухов учил?» «Помню, конечно. Думал, ты там его и прирежешь», — фыркнул Ахмед хан. Глаза сверкнули, словно у оборотня какого. «Про нас говорят, что мы готовы кого угодно зарезать. Это они с казаками дел не имели. С тобой, к примеру, вот уж где головорез. Это кого я без причины зарезал?» — деланно возмутился Матвей. Пока никого, но ведь и поход еще не закончен, поддел его толмач. Ты слушать будешь, или станем ядом мириться? Деланно возмутился Матвей. Прости, не удержался, рассмеялся Ахмед-хан. Бог простит, отмахнулся парень. Так вот, после того случая я и решил, что надо сделать так, чтобы он сынка своего с нами не отправил, учиться. Сам понимаешь, нам такой соглядатай даром не нужен, и ведь не прирежешь ночью. Тогда за нами весь клан бегать станет, чтобы узнать, что с ним случилось. Это сейчас они с папашей, как кошка с собакой, а случись чего с сынком, не отбрехались бы. Тут ты прав, чуть подумав, согласился толмач, во всем. Но зачем было так унижать сынка? Это чем же я его унизил? Растерялся Матвей от такого захода. Он сын шейха, считай, местного царька. Выходит, принц крови. А ты его как щенка нашкодившего, носом в лужу, в его неграмотность. Если ты не знал, то мусульманин обязан в своей жизни прочесть только одну книгу. Коран, тут же отреагировал Матвей. Знаю, но ведь в Коране нигде не сказано, что правоверный не должен читать другие книги и отказаться от всех наук. Напомню, что лучшие врачи и те, кто за звездами смотрит, отсюда и пошли. Да еще эти как их, математики, сделал вид, что едва вспомнил, как оно правильно называется, Матвей. Астрономы, поправил его Ахмед-хан, окидывая парня задумчивым взглядом. Опять запутать меня пытаешься, сам ведь помнишь все прекрасно. Забыл, сам знаешь, коль долго не вспоминаешь чего, то и забыть недолго. А зачем мне эти названия в станице? Это в школе интересно слушать было, а после не до того стало. Землю надо было пахать, в кузне работать, не до математики стало. Понимаю, кивнул толмач. Иногда мне нашу систему обучения самому уничтожить хочется, неожиданно добавил он. Чего уничтожить? Нашелся Матвей, делая вид, что не понимает, о чем речь. Правила, по которым во всякие военные училища и университеты принимают, коротко пояснил толмач. Не поверишь, но даже меня, человека, который был принят на полный государственный кошт по высочайшему указу, и то изгнать пытались. Всякое дурачье потомственное, титулованное. Сами ничем кроме пьянства да мамзелек не интересовались, учиться не желали вовсе, а мое рвение им поперек горла было. Ох, и натерпелся, Ахмед-хан покрутил головой, словно отгоняя неприятные воспоминания. Слава богу, хоть не все такие, в тон ему отозвался Матвей. Есть и толковые офицеры. Мало, но есть. Вот именно, мало, скривился толмач. Знаешь, на чем наша армия по сию пору держится? На простых линейных офицерах. Гвардия, просто кучка фанфаронов, у которых в башке только одно. Они лучшие, и случись война, должны умереть за отечество и государя. А как та война случается, они от нее как черт от ладана шарахаются. Изредка какой офицер прошение в действующую армию подает. Они предпочитают карьеры на паркете делать, или у трона интриговать. Ты тогда верно сказал, я рядом с вами душой отдыхаю. Все просто и понятно. Вот мы, вон враг, и есть задача, которую мы выполнить должны. А в штабах такая клоака, что и сказать противно. Вроде офицеры, дворяне, а интригуют и наушничают так, что иной раз хочется за револьвер схватиться. Мерзко, снова тряхнул Ахмед-хан головой. Что-то я разговорился не к месту. Накипело, вот и говоришь, отмахнулся Матвей. Да ты не беспокойся, я никому о разговоре этом сказывать не стану. Да и кто мне поверит? Казак, станичник и офицер разведки, который ему вдруг исповедаться решил. Так не бывает. Бывает, как видишь, грустно улыбнулся Ахмед-хан. Я с тобой поговорил, и как дома, в родных горах побывал. Да и собеседник ты добрый, слушать умеешь. Давно ты тут? Осторожно поинтересовался парень. 8-й год пошел, а во, и все при штабах, слава богу, нет. Приходилось и одному по пустыне побродить. Было дело, дервишем прикидывался или просто паломником. Паломником, одобрительно усмехнувшись, кивнул толмач. Как вспомню, так по сей день в дрожь бросает. 2 раза думал все, не вернусь домой. Разбойники, в первый раз змея, ужалила, я и охнуть не успел. Да повезло, туареги нашли и выходили. А в другой раз британские солдаты повеселиться решили. Хорошо, рядом большое поселение было. Местные шум подняли, офицеры вмешались. Поняли, что за убийство простого паломника могут на пустом месте головную боль поиметь. Погоди, туареги, удивленно переспросил Матвей. Ежели я правильно помню, они на севере Африки, недалеко от Египта обитают. Там еще Алжир рядом. Говорю же, тебе в нашей службе самое место, проворчал Ахмед хан, удивленно покачав головой. Сходу важное зацепил. «Не гожусь я для службы», — отмахнулся Матвей. «Приметен больно», — ткнул он пальцем в свой шрам. «Да и языками не владею. Кто ж поверит, что тот же паломник может с такими плечами быть? А какой должен быть паломник?» Лукаво поинтересовался толмач, с интересом поглядывая на него. «Паломник, он в путь пешком идет. Выходит, должен быть усталым, сильно загорелым, сухим и слегка голодным. А на меня глянешь, сразу видно, что вой. Одни кулаки чего стоят?» Покрутил он в воздухе означенным предметом, напоминавшим пивную кружку. Да уж, окинув его оценивающим взглядом, вынужден был согласиться толмач. «Скажут, что кузнец, сходу поверишь. Вот и я про то. Жаль. Вот ей-богу, жаль. Мне б такого напарника, можно было бы еще лет 10 в этих местах продержаться», — вздохнул Ахмед хан. «Ну, слуга из меня хреновый», — усмехнулся Матвей. «Иному господину могу и башку отшибить. Норов-то, его не спрячешь. Казак, птица вольная, никому не кланяется. Только Богу в церкви да кругу казачьему. Да, вот об этом я как-то не подумал», — почесал толмач в затылке. «И охраной тебя никак не назвать. Не того я тут чина, чтобы охрану свою иметь». «Да уж, толмач с охраной, это дивно», — рассмеялся Матвей. «Как думаешь, там, в штабе уже знают, кто ты на самом деле есть, или еще нет?» «Это ты к чему?» — моментально подобрался Ахмед хан. «Да приметил я, что в штабе том почти все офицеры с офицерами иных государств в дружбу водят. Могут и проболтаться». «Проболтались бы, коли знали», — отмахнулся толмач. «Меня ведь и им представили, как горца из наших мест, который в этих местах давно живет. Остался после того, как в хадж сходил». «Погоди, так ты хаджи?» — поперхнулся Матвей. «Или это только так, сказочка?» «Хаджи», — помолчав, тихо вздохнул Ахмед хан. «И полное право на зеленую челму имею. А по сказочке, как ты сказал, шел, да не дошел. Заболел в дороге, а после так тут и осел. Так и брожу по дорогам местным. Все никак не соберусь до Мекки дойти. Так часто бывает, особенно ежели человек духом не стоек». Однако удивленно протянул про себя Матвей. «А ведь мужик и вправду настоящий офицер. Вернись он домой в зеленой челме, его в горах на руках бы носили, а он тут лямку тянет». Они выехали на очередной холм, и Матвей, оглядев окрестности в свою подзорную трубу, задумчиво проворчал. «Дурная эта история». «Ты о чем?» — не понял толмач. «Да поход этот, дурная затея, глупая, как и сама война. Иностранцы за свою мошну дерутся, а мы лезем. С чего ты так решил?» — с интересом уточнил толмач. «А с того, что прежде тут французы с британцами заправляли, а теперь, вон, немцы их выжимают. Выходит, за колонии они воюют, а нам с того никакого навару». «А почему именно немцы?» — не унимался Ахмед хан. «Винтовки». «Что винтовки?» «Из тех винтовок, что мы трофеями брали, большая часть немецкие. Скажешь, что их просто сюда продали, но ведь к винтовке еще и патроны нужны. Их тут сам не соберешь. Вот и выходит, что немцы британцев подвинуть решили, и для того свои винтовки местным продают. И продают много. Среди тех, что я видел, старых стволов почти нет. Зато британское оружие почти все старое». «Да, Матвей, тебе с твоими умениями и вправду в разведке самое место», — растерянно проворчал толмач, разворачивая коня. «Так я в ней и есть. Пластун, та же разведка, только для воинства казачьего», — усмехнулся парень в ответ, толкая жеребца каблуками. Третий день сотня шла по холмам Сирии, попутно готовясь к возможной драке. Дело шло к окончанию пути, точнее к его середине. Ведь мало добраться до нужной точки, нужно еще и вернуться обратно. А обратный путь их лежал по самой границе Турции обратно в Персию. Предстояло выяснить, что на той самой границе происходит. Как говорится, чтобы два раза не вставать. Матвей, помня свой разговор с сотником, мысленно готовился к долгому одиночному поиску, точнее, наблюдению. Влезать в лагерь возможного противника не было никакой необходимости. Все равно языков местных он не знал, так что риск в этом случае был минимальный. Главное, часовым на глаза не попасться. А уж это парень умел. Привычно покачиваясь в седле, Матвей, чтобы не отвлекаться на ерунду, ремонтировал свой лохматый камуфляж. Заодно и от размышлений никто не отвлекал. Убедившись, что накидка готова к использованию, парень убрал ее в сумку за седлом и, оглядевшись, мрачно вздохнул. «Ты чего, братья?» — негромко поинтересовался ехавший рядом с ним Егор. «Вздыхаешь так, словно заболел». «Да нет, здоров. Просто надоела эта пустыня. Вроде холмы, Кусты вон какие-никакие имеются, а все одно от пыли не продохнуть. То ли дело у нас, в степи, это верно, грустно улыбнулся ветеран. Особливо по весне, выйдешь за околицу, и глаз радуется, словно ковер по земле расстелили. И птахи поют, во-во, а тут и не разберешь, то ли весна, а то ли уже лето настало. Как думаешь, придется нам с местными резаться? Помолчав, еле слышно спросил Егор, даст бог обойдется, а как же тех британцев вытащить? Вспомнил казак про озвученную сотни задачу. Нет там давно никаких британцев, отмахнулся Матвей. Ну, сам посуди, в этих местах воду найти та еще задачка, а ежели их где в холмах зажали, долго они без воды продержатся, да и с едой тоже беда. Это не степь, где хоть гнездо птичье найти можно, ежели только приноровиться змей есть. Так ведь их еще поймать надобно. Нет, Егор, нет там уже никого. А зачем тогда идем? Удивился ветеран. А приказ у нас такой, хмыкнул Матвей, презрительно скривившись. Вот до места дойдем, поглядим, где там чего и как, а после обратно, но уже другим путем. Погоди, а как тогда генералы поймут, что мы там были, а не за соседним холмом отсиживались? Дядька, ну хоть ты не дури, фыркнул парень. Когда было, чтобы казаки приказ не исполнили? Так то мы знаем, а генералам-то поди докажи, вдруг уперся Егор. Ну, зато пусть у сотника голова болит, пожал Матвей плечами. Уж не знаю, как там он это доказывать станет, хотя видел, как он на карте рисовал чагась. Может, это и будет тем доказательством. Ну, может, и так, протянул казак, вздыхая. А ты чего свою лешую одежку вдруг чинить взялся? Никак сам во вражий лагерь собрался? Так с сотником давно разговор был, как на место приедем, так сразу в поиск пойду, гляну, что там да как, а после уже видно будет, что дальше делать. Управишься один-то, озадачился Егор. Управлюсь, дядька, одному даже проще. Как так, удивился ветеран, привыкший воевать в строю, ощущая локоть соратника. Так я ж на них в атаку ходить не собираюсь, усмехнулся парень. Мое дело тенью просочиться, разузнать, что смогу, и так же тихо вернуться, а одному в таком деле проще всего. Вот ежели б приказали языка взять, для допроса, другое дело. С легкой руки Матвея слово «язык», для обозначения военнопленного, давно уже вошло в обиход их полусотни, так что Егор даже бровью не повел, услышав это слово. Понимающе кивнув, он расправил усы и, покосившись на парня, задумчиво проворчал. «Я так мыслю, что ты при языка запросто один притащил, уж чего-чего, а силушки тебе не занимать, что есть». То есть, хмыкнул Матвей в ответ, но вдвоем все одно легче. Один языка тянет, а второй прикрывает и поглядывает, чтобы никто лишнего чего не приметил. Оно понятно, кивнул Егор, задумчиво оглядывая горизонт. Помня, что в охранение идут трое его коллег, Матвей бросил взгляд в ту же сторону и, убедившись, что все спокойно, обернулся в другую сторону, чтобы рассмотреть гребень соседнего холма, оставшегося по левую руку. Заметив пару местных коз, парень насторожился и, вытягивая из-под сумка подзорную трубу, негромко приказал: «Браты, слева смотрим, там, похоже, пастух со стадом имеется». «Коз вижу, а пастух где?» – проворчал в ответ Роман, осматривая указанное направление. «Может, на том склоне и про нас еще не знает, а может, где за камешком залег и на нас пялится?» – буркнул Матвей в ответ, наводя трубу на холм. «А может, его и вовсе нет?» – иронично усмехнулся Роман. «А ты много тут коз видел, которые без пригляду пасутся?» – в ответ поддел его парень. «Пусть мальчишка-пастушок, но у самой завалящей козы имеется. Скотина тут в цене». «Вот он, найдя в оптику пастуха», – негромко прошипел Матвей. «Взрослый», – подобравшись, тихо осведомился Роман. «Недоросль. Лежит, смотрит. Погоди». «Коль есть стадо, выходит, и кочевье тоже рядом где-то должно быть», — сообразил Роман. «Может, и есть», — задумался Матвей. «Хотя местные скорее не стада гоняют, а сами за стадом идут. Не разберешь, кто кого пасет, как и наши кочевники степные. Куда стадо, туда и они. Рома, слетай до сотника, скажи, следят за нами», — приказал парень, решив не оставлять пастушка без внимания. «Добре», — быстро кивнув, отозвался Роман и пришпорил коня. Вернулся он минут через пять, весело улыбаясь. «Ты чего сияешь, словно медяк начищенный?» – не понял Матвей, разглядывая довольную физиономию приятеля. «Сотник велел передать, что вельми благодарен тебе и десятку твоему за службу справную», – бодро отрапортовал казак. «Это всегда пожалуйста», – усмехнулся Матвей, понимая, что доброе слово и кошке приятно. Сотня втянулась в длинный поворот между двумя холмами, когда из-за склона выехал десяток всадников на верблюдах. Казаки тут же изготовили карабины к бою, но нежданные гости, не делая резких движений, остановили верблюдов метрах в 50 от головного дозора. Гамали, быстро переглянувшись с толмачом, двинулся им навстречу. Полусотники негромко скомандовали: «Поглядывай», и бойцы, не поднимая оружия, впились взглядами в гребни холмов. Стоявший в середине благообразный старец с длинной седой бородой ткнул стрекалом своего верблюда и, выехав вперед, склонил голову, приложив правую руку к груди. Дальше начался долгий, неторопливый диалог. Араб что-то объяснял, тыча пальцами в разные стороны, а Ахмед хан, переведя и получив ответ, переводил его на арабский, также иногда взмахивая руками. У Матвея складывалось стойкое впечатление, что араб о чем-то просит, а командир пытается вежливо послать его подальше. Наконец, Гамали, о чем-то несколько минут посовещавшись с толмачом, задумчиво почесал в затылке и, махнув рукой, кивнул. Похоже, арабу удалось найти аргументы, сумевшие убедить упрямого казака. Приподнявшись в стременах, сотник зычно скомандовал: «За мной, марш!» И колонна двинулась дальше, свернув с тропы. «Куда это мы?» – удивился Егор. «Похоже, опять в гости угодили», – задумчиво хмыкнул Матвей. Ахмед хан, придержав коня, дождался, когда парень поравняется с ним, и, склонившись с седла, тихо сообщил: «Очередной шейх нас к своим шатрам пригласил, в их оазис, но говорит, что беда у них приключилась. Банда какая-то чуть не каждый вечер налетает. Людей бьют, девок хватают, в общем, разбойничают, как хотят. И судя по одежде, это как раз из тех, о ком нам разузнать потребно. В общем, как к оазису подъезжать станем, возьми пару своих казаков и по округе прокатись». Сотник велел: «А что, в клане своих воинов нет?» — задумчиво уточнил Матвей, которому эта ситуация не нравилась. «Совсем. Шейх говорит, кто жив, ранен. Та банда уже второй месяц им покою не дает. Он уж отчаялся, потому и решил помощи у иноверцев просить. А нам с того какой навар?» — продолжал недоумевать Матвей. «А такой, что нам до нужного места всего один переход остался. Ежели это и вправду те самые, кто британцев зажал, то нам о том знать совсем не лишним будет. Начнем драку, уйдут и остальных упредит», — с сомнением протянул парень. «Их всего 40 приезжают. Гамали, сотник толковый, придумает, как правильно встретить так, чтобы никто не ушел. К тому же это ж бандиты, им прямого боя с казаками не выдержать». «Странно это», — продолжал сомневаться Матвей. «С чего бы банде клан наставлять, коль сумели всех воинов выбить? Подмяли бы их под себя и пользовали, как сами решат. В этих местах так бывает», — понимающе кивнув, ответил Ахмед хан. «Они, похоже, решили не один клан подмять, а всю округу. А тут таких кланов может до десятка быть. Так после и станут от одного к другому ездить, обирать. Местный рэкет», — усмехнулся про себя Матвей. «А живут они где?» — спросил он, чуть подумав. «Ну не могут же они все время по кланам кататься. Где-то гнездо их должно быть. И коней обиходить надобно, и награбленное хранить, да и раненых пользовать тоже надо. А вот этого шейху неизвестно. Он и сам воинов своих хотел послать по следу, да только не вышло. Мало у него бойцов. Так что, сделаешь?» — вернулся толмач к изначальной теме. «Сделаю, конечно», — отмахнулся Матвей. «А оазис-то большой, или так, недоразумение местное, 4 пальмы в 6 рядов, большой, и клан богатый. Сам видел, шейх на верблюде приехал и люди его тоже. Тогда совсем не вяжется», — тряхнул Матвей чубом. «Ежели клан большой, значит, и воинов должно быть много, а их каких-то 40 абреков к ногтю прижали. Оружие», — понимающе усмехнувшись, скривился Ахмед хан. «Сабли, пики да несколько мушкетов, из которых еще по христианским крестоносцам палили. Луков и тех нет. Это шейх вам рассказал?» — окончательно растерялся Матвей. «Сам видел, у его людей, кроме сабель и одного пистоля дульнозарядного нарыла, вовсе ничего не имеется. Это здесь его не имеется. А к оазису подъедем, там глядишь и чего серьезнее найдется». «Ну, ты нас совсем-то за дураков не держи», — возмутился толмач. «Я тебе так скажу, сотник уж все приказы отдал, только я тут с тобой лясы точу, потому как знаю, что человек ты внимательный и умный, и видеть умеешь то, чего иной ни в жизни не приметит. Вон, целый допрос мне уже учинил. Так ведь не со зла», — развел Матвей руками. «Мне обычай местный темный лес, потому некоторые вещи и не понимаю. Ну как, скажи на милость, одна банда в 40 рыл может полдюжины кланов разом в повиновении держать. Это что получается, в кланах воинов толковых и вовсе не имеется, а откуда им взяться, ежели это просто пастухи? Прошли те времена, Матвей, когда арабское воинство на весь мир гремело, выбили их тут крепко, за столько-то лет войны, да и живут они теперь не так, как прежде. Ты себя-то с местными не равняй, и не собирался, усмехнулся парень в ответ. Их с казаками равнять, это оскорбление всему казачьему воинству выйдет. Да, и еще, вдруг что-то вспомнив, всполошился Ахмед хан. Ты постарайся ничему не удивляться и, прежде чем от чего отказаться, меня спроси. А еще лучше, при любом разговоре, зови сразу, а то может и вовсе неприятность получиться, ежели вдруг какой их обычай нарушишь. Да я вроде и не собирался ни с кем говорить, озадачился парень, не понимая, к чему это было сказано. Все одно, ни слова по-ихнему не понимаю. Вот и не спеши отмахиваться. Зови, я переведу и поясню, что к чему, наставительно добавил толмач и, пришпорив коня, помчался в голову колонны. Сотня въехала в большой, действительно большой по местным меркам оазис. Пальмовая роща сменялась оливковой, а после снова пальмовой, а посреди всего этого зеленого великолепия, словно кусочек неба, синело идеально круглое озеро с прозрачной водой. Глядя на это чудо посреди красноватых от пыли холмов, Матвей никак не мог отделаться от мысли, что ему это мерещится, или он смотрит очередной телефильм о всяких экзотических местах. Похоже, это когда-то был кратер от метеорита или жерло вулкана. Тряхнув головой, буркнул он про себя. Шатры клана, расставленные по берегу озера, среди пальм, были почти незаметны. Только натянутые среди стволов веревки, на которых сушилось какое-то белье, указывали, что тут живут люди. Не слезая с коня, Матвей внимательно осматривался, продолжая не доверять пригласившим их арабам. Помня, что пустынники и сами особой доверчивостью не страдают, парень в любой момент ожидал какого-то подвоха. К его облегчению, большинство казаков держалось точно так же. Бойцы уже поняли, что местные не так просты, как кажутся, и потому старались быть начеку. Дождавшись, когда весь десяток расседлает коней и закончит с уходом за ними, Матвей спрыгнул с буяна и, негромко окликнув Егора, коротко приказал: «Поглядывай, дядька, не верю я местным. Что-то тут не так, добре, сполню, покоен будь». Моментально сообразив, о чем речь, кивнул казак, подхватывая со снятого седла карабин. Отерев жеребца от пота и пыли, Матвей убедился, что он успел остыть от долгого перехода, и, прихватив брезентовое ведро, быстрым шагом направился к берегу озера. Напоив коня, он нашел взглядом кошевых и, увидев, что они уже развели костер для ужина, велел бойцам собрать топливо для малого костерка, чаю попить. Примерно тем же самым занимались и остальные десятки всей сотни. Не хватало только сотника и толмача. Место для бивака им отвели на противоположном краю озера. То есть любой, кто решит напасть на клан, казаков может и не разглядеть в темноте. В пустыне темнеет быстро, так что разглядеть в чернильной мгле лагерь сотни, не зная, что он там вообще имеется, сложно. К тому же казаки отошли от берега озера подальше в рощу, а коней вообще поставили за своим лагерем. Помня, что Ахмед хан говорил о нападениях бандитов, Матвей сразу назначил караульных и, усевшись на седло, принялся ожидать дальнейших распоряжений. Часа через два в лагере появился Гамалей и первым делом вызвал его к себе. Ведь именно по его приказу парень почти три часа катался вокруг оазиса, высматривая след четырех десятков всадников. След был, но старый, а на холмах никаких наблюдателей не обнаружилось. Впрочем, чего и следовало ожидать. Бандиты – это нерегулярные войска, и такое понятие, как разведка, им хоть и известно, но очень туманно, о чем парень и доложил командиру, едва присев рядом. Внимательно его выслушав, сотник устало вздохнул и, сняв папаху, провел широкой ладонью по коротко стриженным волосам. Потом, помолчав, словно собираясь с мыслями, он, не глядя на Матвея, принялся тихо рассказывать. В общем, так, пластун, сюда мы заехали не просто так, до нужного места всего один переход остался, а шейх за помощь обещает проводника дать, который сможет вывести нас туда всего за несколько часов. Дорога тут промеж холмов кружит, а ему короткая известна. Соображаешь, банду порешим, и можно будет мне одному туда сбегать, коротко кивнул Матвей, уже успевший просчитать все выгоды от такого обмена. Верно мыслишь, кивнул Гамали. И сколько ту банду ждать станем? Задумчиво хмыкнул Матвей, понимая, что точной даты их появления никому не известно. А сколь надобно станет, столько и будем, жестко усмехнулся Гамали. У нас, друже, не только про тех британцев задача узнать, а еще и по турецкой границе пройтись. Так что спешить нам никак нельзя. Нет там давно никаких британцев, отмахнулся Матвей. Или вырезали всех, или обобрали да отпустили. Вот и я так думаю, усмехнулся сотник. Но проверить все одно надо. Надо, значит, сбегаем, равнодушно пожал Матвей плечами. Главное, чтобы у проводника конь добрый был, а то на кляче какой он, случись что, там и останется. Проводника шейх обещал добре снарядить, да ему и самому лица терять не захочется. Перед иноверцами, иронично уточнил Матвей, тут у них с верой свои сложности. Ежели интересно, Ахметку поспрашай, он мне много чего рассказать успел, да только я так толком и не понял, с чего такая разница имеется, смущенно признался сотник. Договорил я с ним, тоже не понял ни хрена, поддержал Матвей командира. Тут, чтобы в этих делах разобраться, не один десяток лет в этой пустыне прожить надобно. Это верно. Как гостей встречать станем? Сменил парень тему. Ты сказал, они от дороги пришли и так же обратно двинули? Задумался сотник. Так и есть. Сразу видно, что ничего не боятся. Значит, на том и сыграть можно. Хочешь банду на краю оазиса встретить? Предположил Матвей, проигрывая варианты. Ну не в клане же с ними резаться, фыркнул сотник. В клане не стоит, но и на краю тоже не след. Один уйдет, и пошла о нас слава по всей пустыне гулять, вздохнул Матвей. Думаешь, о нас и так не говорят? Иронично усмехнулся Гамали. Не так сильно, качнул парень чубом. Ведь ежели разобраться, чего мы такого особого сделали? Одну банду вырезали, с кланами встреченными краями разошлись. Еще один отряд выбили и другому клану все добытое честно продали. Персы еще были, напомнил сотник. А тем и вовсе смысла нет про нас вспоминать. Сошлись, потолковали да и разошлись. Да и не станут они кому стороннему про это рассказывать. Персы с местными не очень-то и дружны. Или я чего не так думаю? Верно думаешь, внимательно слушая его расклады, кивнул Гамали. Вот и выходит, что все кланы, с которыми мы дело имели, никакого резону о нас рассказывать не имеют. Понятно, что про нас давно известно, но куда и зачем мы идем, толком непонятно. А вот ежели всерьез воевать начнем, да еще и упустим кого, тогда да, всполошаться. Ну, примерно так я и думаю, помолчав, одобрительно кивнул Гамали. А ты бы как их ловил, пропустил бы к шатрам, подумав, решительно заявил Матвей. Нужно только секреты расставить, и в шатрах наших стрелков посадить, а местных куда в сторону наладить. Только шейха с присными для виду бы оставил, а как подъехали, так всех бы в револьвер и взял. Они ж про нас не знают, а значит, охранение выставлять не станут. Знают, что воевать тут с ними некому стало, а сотня против 40, это более чем по 2 пули на каждого. Разом всех положим, с шейхом говорить надо. Это ж придется баб с детишками из домов гнать, с сомнением протянул сотник. Так не навсегда же, развел парень руками. А заради избавления от напасти такое и потерпеть можно. С Ахметкой прежде посоветоваться надо. Добре, услышал я тебя, десятник. Недаром мне про тебя особо стремя гуторил. Умеешь думать. Даст бог, скоро сам в Ясаулы выйдешь, усмехнулся он, хлопнув парня по плечу. Благодарствую, сотник. Ежели чего, зови, поблагодарил Матвей и, поднявшись, отправился к своему десятку. По сути, начерно операция по уничтожению банды была разработана. Осталось только убедить шейха и обкатать детали и систему оповещения. Тут тоже ничего особо сложного не было. Выдвинуть секрет на склон ближайшего к дороге холма, а второй поставить на самом краю оазиса. Пока банда доедет до рощи, у казаков будет время занять места в засаде и приготовиться к бою. Это только в кино все подряд ночью, в темноте носится галопом, а на самом деле быстрее короткой рыси никто не передвигается, если только особой нужды для того не имеется. Такой способ передвижения – это серьезный риск свернуть шею и себе, и лошади. Достаточно ей запнуться о какой-нибудь камень или попасть ногой в яму. Так что двигаться банда будет не спеша, тем паче что и спешить им некуда. Клан так просто со своей стоянки уйти не может, да и двигаться со всем скарбом он может только шагом, ведь с караваном будут женщины, старики и дети. А самое главное, что бегун из верблюда не очень. Размеренным, ровным шагом он может идти сутками, а вот галопом не более часа, после чего ему потребуется длительный отдых. Выражаясь спортивным языком, верблюд-спринтер, а не стайр. Размышляя таким образом, Матвей не сразу сообразил, что его кто-то окликает. Вынырнув из своих грез, он быстро осмотрелся и, увидев толмача, вопросительно выгнул бровь. «Иди сюда», — махнул ему Ахмед хан, подзывая к себе. Не дожидаясь, пока парень поднимется со своего седла, толмач развернулся и быстрым шагом направился к берегу озера. Понимая, что предстоит серьезный разговор с глазу на глаз, Матвей прибавил шагу. Подойдя, он встал рядом с переводчиком и, разглядывая шатры клана на противоположном берегу, тихо спросил: «Случилось чего? Слава Создателю!» «Нет», — усмехнулся Ахмед хан, — «я про твою задумку поговорить хотел, а то сотник два слова буркнул и снова в карту уткнулся. Велел тебя расспросить. Рассказывай, чего удумал». «Так просто все», — удивленно хмыкнул Матвей. «Надо с шейхом уговориться, и как только банда появится, всех лишних из шатров в рощу гнать, а в шатрах казаки засядут. Бандиты к шатрам подойдут, да там все и останутся. Главное, секреты правильно расставить, чтобы подход их вовремя приметить. И кого в секреты посадишь?» — задумчиво уточнил толмач. «Нас четверо пластунов, двое на холме, двое на краю. Как банда появится, так все и завертится». «Мало», — качнул толмач головой, — «я только один их след нашел. Как входили, так и ушли», — напомнил парень. «Это верно, но они могут и с другой стороны прийти», — вздохнул переводчик. «Я с шейхом говорил, так он сказал, что обычно они той дорогой, что ты нашел, так и ходит, но бывает, что и с другой стороны приходит. Вот и гадай теперь, откуда их принесет. Другие холмы, от оазиса далеко», — мрачно проворчал Матвей, обдумывая ситуацию. «На них секреты сажать глупо. Даже верхами, все одно приметны будут, а пешком добежать не успеют. И что делать?» — тут же отозвался Ахмед хан. «Кто из нас офицер?» — не удержавшись, поддел его Матвей. «Да уймись ты, Ирод», — зашипел на него толмач. «Да ладно тебе», — отмахнулся парень, — «нет же никого. Да и ежели без шуток, то тебе тут и карты в руки. Тактики тебя особо учили, только в общих понятиях», — скривился Ахмед хан. «Я изначально готовился к службе в разведке. И к слову о том, что я офицер, даже твой сотник не знает. Больше скажу, из всех, кто при штабе, о том ведают всего два человека. Так что, богом тебя прошу, не поминай более. Ну, прости, больше не буду», — повинился Матвей, сообразив, что и вправду несколько зарвался. «Бог простит», — отмахнулся толмач. «Знаешь, когда ты вдруг меня про чин спросил, я едва за нож не схватился», — признался он с некоторым смущением. «Вовремя сообразил, что узнать про то ты никак не мог, чуть до беды не дошло». «Это верно, осталась бы сотня бестолкового толмача», — нахально усмехнулся Матвей. Вместо ответа Ахмед хан резко выбросил руку с коротким ножом вперед, целя ему в грудь. Но Матвей, уловив начало движения, качнулся в сторону, одновременно делая шаг назад и перехватывая вооруженную руку. Чуть протянув противника на себя, он резко развернулся в обратную сторону, попутно выкручивая перехваченную конечность в обратную сторону. Не ожидавший такого финта толмач тихо взвыл от боли, и в воздух взметнулись его пыльные сапоги. «Ты так больше не шути, покалечу», — с тихой угрозой предупредил Матвей, делая шаг назад. «Я ведь потомственный пластун, таких фокусов много знаю. Больше не буду», — страдальчески морщись и держась за плечо, растерянно пообещал толмач. «Это кто ж тебя таким фокусом обучил?» — задумчиво потирая пострадавшее плечо, тихо спросил Ахмед хан. «Сказал же, пластун я, потомственный», — еле слышно прошипел Матвей, рассматривая в трубу подступы к оазису. «А пластуны — это не просто лазутчики. Нам еще и пленных для разговора брать приходится». «Кто такие пластуны, я помню», — отмахнулся толмач. «Но я таким ударом уже ни одного противника взял, а тут как мешок с сеном, только сапоги мелькнули». «На то и расчет», — пожал Матвей плечами. «А научить можешь?» «Могу, да только без долгих тренировок все одно применить не получится». «Занятно. Ты сейчас сказал, не пользовать, не подловить, а применить. А ведь слово-то не ваше, а чье, в смысле не казачье. Так люди с образованием говорят», — ехидно усмехнулся Ахмед хан. «Есть у тебя тайна какая-то?» «Не пойму, какая, но точно знаю, есть. У каждого своя тайна имеется», — хмыкнул парень, оторвавшись от трубы и бросив на толмача задумчивый взгляд. «Или тебе своих не хватает?» «Хватает, но не люблю, когда рядом кто-то непонятный оказывается», — честно признался толмач. «И чем же я тебе непонятен?» — деланно удивился Матвей. «Что не так? На первый взгляд, вроде все так, а как присмотришься, много всякого появляется. Вот, к примеру, Иной раз ты слова используешь, о которых и слышать не мог в станице своей, а уж о том, что умеешь всего разного много, и вспоминать не стану. Ну, с умениями все просто. Я пластун, кузнец, да еще и изобретатель. Как тебе такой поворот? Ехидно усмехнулся Матвей. Чего? Охнул Ахмед хан, от неожиданности раскрыв рот. Того. Изобретатель я, усмехнулся парень. И чего такого ты изобрел? Смотри, хмыкнул Матвей, вынимая из сумки пистолет и выщелкивая из него магазин. Второго такого ты нигде не найдешь. Почти 3 года бился, но сделал. Автоматически, быстро уточнил толмач, внимательно рассматривая оружие. Ага, и как додумался, увидел в лавке оружейный браунинг бельгийский и решил себе такой сделать, но под себя, чтобы перезаряжать удобнее было, и патронов побольше, и как часто осекается, поинтересовался Ахмед хан, оттягивая затвор. Все от патрона зависит, ежели заводским заряжать, то осечек и не дает вовсе, а ежели перекрученными, то бывает иной раз. Патрон под немецкий парабеллум, отобрав у него обойму, констатировал толмач, рассмотрев боеприпасы. Он самый, а чего не наши взял, а где у нас такой патрон используют? Иронично осведомился парень. Не помню, подумав, растерянно признался Ахмед хан. Вот именно, нет у нас оружия под патрон с проточкой, все с закраины идут, потому и пришлось эти брать. Ствол тоже сам делал, винтовочный, отмахнулся парень, но он и надежнее оказался. Это чем же? Толще. Даже стачивать пришлось, да и поменять, нужда возникне, небольшая трудность. Главное, станок найти. Так у тебя тут еще и ствол съемный, в очередной раз удивился толмач. Само собой, механизм простой, как кувалда надежный, а ствол сносился, я его выкручу, другой обточу да поставлю. Считай, новое оружие получится. А еще что изобрел? Поинтересовался Ахмед хан, возвращая ему пистолет. Механизм для маслобойки, редукторы для станков в кузню. По мелочи все, ну да мне в станице иного и не сделать, грустно признался Матвей. Все на глазок небось, беззлобно поддел его толмач. Обижаешь. По книжкам все считал, у меня по механике книг с полсотни всяких, есть еще по гидравлике и по металловедению, и понял, что там написано, не поверил толмач, не сразу, конечно, пришлось другие книги искать, где все названия на простой язык перетолмачили. В общем, долгая это была история. Да, удивил, почесав в затылке, признался Ахмед хан, это многое объясняет. А станичники-то твои знают, конечно, у меня из-за того и друзей толком в отрочестве не было, я ж все больше в кузне, с отцом, да с пластунами, на учебе, зато и умею столько, что кого угодно поучить могу, да уж, умеешь, растерянно согласился толмач, разглядывая дорогу, долго нам еще тут сидеть, вздохнул он, убедившись, что за время разговора там ничего не изменилось, это у тебя спросить надобно, тут же поддел его Матвей. Как там шейх сказал, не сегодня, так завтра приедут, да, со дня на день ждет, мрачно кивнул Ахмед хан, я только одного никак в толк не возьму, зачем сотник в эту свару ввязаться решил, ну грабит бандиты местных, и чего, нам-то что до этого, это ж местные промеж себя режутся, банда силу почуяла, помолчав, принялся пояснять толмач, а нам через земли, которые они своими называют, ехать придется, а тут и дело доброе сделаем, и проводника получим, который до нужного места быстро доведет, так что все одно пришлось бы с бандой сцепиться, они что, самоубийцы, 40 против сотни, удивился Матвей, нет, не самоубийцы, но увидев наш отряд, обязательно бы засаду устроили, ну, сам посуди, бандитам и патроны, и оружие, и лошади нужны, а тут все и сразу в одном месте имеется, нужно только придумать, как это все отобрать, а уж засады устраивать они умеют, поверь, не забывай, что места эти они как свой карман знают, так что один залп, и считай, полсотни душ не стало, а дальше как бог даст, мы их, может, после того и побили бы, но с такими потерями сотня и задачу не выполнит, и обратно вернуться не сможет. Почему ты так уверен, что они обязательно бы напали? Уж кем-кем, а дураками местные себя считать повода не давали, усомнился Матвей. Чтобы это понять, надо местных знать, вздохнул Ахмед хан. Тут ведь как, сказал, что это твоя земля, будь добр доказывать это постоянно, и любого, кто решил по ней проехать, к ногтю прижать, чтобы с него дань взять, иначе те, кто на земле живет, сразу скажут, что у них сил нет, а значит и земля это не их, постоянное доказательство собственной силы, перевел для себя Матвей, Но ведь на любую силу всегда иная сила найдется, осторожно напомнил он. Верно. И на этот случай бандюки могут кого со стороны позвать, долю в добыче посулив. А добыча с нас, сам знаешь, серьезная. Ага, но еще и зубастая, с сомнением хмыкнул парень. А вот этого они как раз и не боятся, наставительно ответил Ахмед хан. Тут бандиты совсем не те, что в России. Это наши каторжные постреляли, что под руку подвернулось, схватили, и дай бог ноги. Местные драться будут насмерть. Понимают, или они всем силу свою покажут, или их самих скоро в колодки забьют. Что-то они у тебя не бандитами выходят, а каким-то идейными бойцами, задумчиво проворчал Матвей. Идейные и есть, презрительно усмехнулся толмач. Только идея у них своя. Окрестности эти под себя подмять и быть тут кем-то вроде царей. Все только по их решению происходить будет. И ради этого они любого зубами грызть станут. Все равно не сходится, уперся Матвей. Ну, сам посуди, какой смысл им насмерть резаться, ежели ничего кроме смерти не получит. Им ведь выгода да жизнь роскошная и интересна, а не смерть в драке. А как же райские кущи? Иронично поинтересовался Ахмед хан. Так они что, эти как их, непримиримые? Недоверчиво уточнил Матвей. Почти. Или здесь жизнь в роскоши, или там, в райских кущах, раз в бою с неверными погибли. Не было печали, растерянно буркнул Матвей, ероша пальцами чуб. Потому сотник твой план и принял. И опасности для казаков мало, и банду всю в несколько выстрелов взять можно. Понял теперь? Понять-то понял, да только все одно не вяжется. Помолчав, вздохнул парень. О, Аллах, что тебе опять не так? Едва не взвыл от избытка чувств толмач. Все не так, вот смотри. Бандиты решили эти места под себя подмять и всех, кто тут обитает, данью обложить. Верно, верно. Заодно со всех проходящих по этим землям откупного получать, чтобы не грабили. Так, так, и причем тут война с неверными? А при том, что иноземцев тут с давних пор терпеть не могут. Одно дело, коль они сюда торговать приехали, и совсем другое, ежели с оружием идут. Или наша сотня сильно на караван купеческий похожа, и потому нас обязательно надо уничтожить, даже если мы просто мимо едем, задумчиво уточнил Матвей. Именно. А шейх, выходит, на том сыграть решил, сообразил парень, сложив все кусочки мозаики. Догадался, одобрительно усмехнулся толмач. И прок нам с того, что местный шейх это дело нам крепко запомнит, и после помогать станет, нужда у нас возникне, продолжал развивать свою мысль парень. Верно. А он запомнит, чуть подумав, ехидно поинтересовался Матвей. Ежели я правильно помню, мы для них неверные, а значит, нас обмануть не грех вовсе. А вот тут ты крепко ошибаешься, решительно заявил Ахмед хан. Эти дети пустыни свое слово держат крепко. И коль он сказал, что за такую помощь всегда в ответ помогать станет, значит, так и будет. Пока он жив, шейх сменится, а другой сразу все забудет, отмахнулся Матвей. Нет, ты просто реалий местных не знаешь. В этом случае шейх это голос всего клана. И тот, кто от этого слова откажется, для всех местных лицо потеряет. Тут такого не прощают. Ведь мы не просто так рядом с ними в оазисе стоим. Мы с ними хлеб и воду делим. А тут к этому очень серьезно относятся. Я ж тебе говорил, местные только на первый взгляд мусульмане. А на самом деле они всегда своими обычаями и правилами живут. Говорил, помню, кивнул Матвей, снова поднося трубу к глазу. А чего ты себе нормальный бинокль не купишь? Сменил толмач тему. Удобнее же. На первый взгляд, да, удобнее. А вот ежели вдуматься, то нет. Почему это? Да потому, что я с собой могу только небольшое количество груза брать. А труба, она гораздо легче. Да и стекло тут доброе. Чисто видно. Даст бог, буду в городе, поищу оптика толкового, чтобы он помог мне ей дальность увеличить, тогда и вовсе прекрасно будет. Ты еще и это умеешь? Хмыкнул Ахмед хан с заметной растерянностью. Умел бы, не стал оптика искать, вздохнул Матвей. Знаю только, что ее дальновидение сильно увеличить можно. А вот как именно, не знаю. Будь ты из столицы, дал бы я тебе адресок один, да только смысла в этом нет. Все одно не поедешь, вздохнул толмач. Не поеду, усмехнулся Матвей. Там сразу много вопросов всяких задавать станут, а я лишних вопросов не люблю, да и далеко это от дому. Далеко, грустно вздохнул толмач.